цветок, будет тебе белка, будет ты свисток. Ты свисток. Чудеса. Ну, за космонавтику еще один глоток. Будет тебе белка, будет ты свисток.